Глава 3. Поднимаюсь с кровати на локтях и смотрю на мужа в ожидании. Единственное, чего нельзя сделать при фразе «не паникуй», это сохранять спокойствие. Сердце в груди заходится тревогой. Есть новости по делу с фанатом, который кинулся на тебя в Питере. Что? Год. Год они ничего не могут сделать. Я уже и не надеюсь. Они поймали его. Надо ехать. У меня губы начинают дрожать. Ох, ничего себе. Этот парень... Я плохо запомнила его лицо. На нем был капюшон. Но, думаю, я смогла бы узнать его при встрече. Он стоял у сцены, когда я выступала. Ничего не предвещало беды. Он танцевал, как и многие. А потом... Он резко дернул рукой в мою сторону. И моя кожа на ногах загорелась от боли. Это была кислота. Он выплеснул ее. В первые секунды никто не понял, что произошло, и парень сбежал. На мои ноги попало всего несколько капель, но они оставили следы. Концерт пришлось прервать. Такой скандал был. Многие мне сочувствовали, а мне было стыдно. Я не хотела, чтобы меня жалели. В первые дни, когда все только произошло, мне больше всего на свете хотелось поймать этого придурка и выцарапать ему глаза. Но он скрылся. Сбежал. Потом моя злость перетекла в страх. Я стала бояться выходить на сцену. Закрылась, замкнулась. Каждый раз, стоя перед залом слушателей, я думала, что кто-то из них может поступить так же. Шумиха вызвала ко мне интерес, даже альбомы стали лучше продаваться. Но через 2 месяца все перестали говорить об этом. Осталась только моя фобия. За год у меня было всего 3 концерта, и на каждом я выступала в закрытой одежде и высоких сапогах. Так спокойнее. А Эдика это злит. Он убежден, что 2-й раз такого не случится. И я зря себя накручиваю. По его мнению, в закрытой одежде я выгляжу на сцене не так привлекательно, и это мешает имиджу. Но мне плевать. Мне страшно, и я делаю так, как мне спокойнее. Из-за всего произошедшего в моей карьере началась черная полоса. За год у меня не вышло ни одной новой песни. Я потеряла уверенность. Мне нужна была передышка от нового творчества. Депрессия пожирала меня. Я еле из нее выкарабкалась. Я просто перешла из разряда популярных певиц в разряд обычных, у которых есть старые, прикольные хиты, которые можно послушать. И на этом все. «Ты поедешь со мной?» — спрашиваю Эдика. «Мне бы хотелось поддержки мужа в такой момент». «Прости, кис, не могу. Ты забыла, что завтра у меня переговоры в Риме. Я уже купил тебе билет. Смотаешься быстро. Не бойся. Дианку с собой возьми. Или лучше Светку. Она наверняка захочет передохнуть от запойных речей Мирона». В итоге, тем же днем я лечу в Питер с подругой. Мы вместе приходим в полицейский участок, где я через стекло могу взглянуть на того, кого они задержали. «Это не он», — говорю разочарованно. «Вы уверены?» «Абсолютно. Настроение хуже некуда. Прошел год, и наверняка дело закроют. Этот парень останется безнаказанным. А я буду только гадать, за что он так меня возненавидел». Перед моим уходом несколько сотрудников просят меня сфотографироваться с ними. Я доброжелательно улыбаюсь, стоя между ними, а Света делает снимки. Когда мы выходим из участка, подруга предлагает прогуляться. Покупаем бабл-чай и идем по одной из живописных улиц. «Не расстраивайся. Его найдут», — подбадривает Света. «Вряд ли. Много времени прошло. Просто этот случай все подкосил. Ты все равно популярная. Все еще наладится. Дело не только в работе. Я расстроена, потому что с Эдиком стало хуже. А в последний месяц вообще мрак. Мы отдалились. И анонимы как с катушек слетели. Мне такое видео вчера прислали. Поправляю солнцезащитные очки и качаю головой. Даже говорить не хочу. Так разве к этому не привыкла? В последнее время... Нервы ни к черту. Понимаю. И мне всякую фигню присылает. У тебя хоть фанаты есть, которые за тебя заступаются. Ага, и бросаются иногда. Усмехаюсь, но усмешка горькая. Ну, это да. Виновато улыбается Света и делает глоток чая. А мне дерьмо прилетает и от мужа, и от его чокнутых поклонниц. В этом мы со Светой можем друг друга понять. Ее муж, Мирон, тоже один из подопечных Эдика. Он старше и на сцене на 10 лет дольше, чем я. Но только если у меня просто временный трудный период в карьере, то у Мирона всегда что-то идет не так, в силу его характера. Он то концерт перенесет из-за своей прихоти, то какой-нибудь Шишкина хамит. В общем, ходит по лезвию ножа и в любой момент доиграется. У него серьезные проблемы с нервами. Он очень вспыльчивый, зависимый и ленивый, так что с ним непросто. 3 года назад у него умер отец, и Мирон еще и выпивать начал. Редко, но метко. Но есть в нем то, что заставляет Эдика продолжать с ним работу. Во-первых, Мирон его друг. И во-вторых, он все еще приносит моему мужу деньги. Несмотря на все, Мирона везет. Он очень обаятельный, красивый, как с обложки. Фанатки от него кипятком писают и прощают ему любые заскоки. И голос у него шикарный. Вот Эдик и терпит его. И Света терпит. Не из-за денег или его популярности. Она мужа по-настоящему любит. Хоть это и непросто. Прогулявшись, мы со Светой едем в аэропорт. Сегодня вечером я буду дома одна. Эдик уже улетел в Рим. Мы толком так и не поговорили о вчерашнем. «Аврор, давай ко мне в гости. Чего ты будешь дома одна в такой момент? Закажем что-нибудь, поболтаем. Мирон нас повеселит своими шутками». «Да, Мирон тот еще юморист». Протягиваю сарказмом. «Ну, серьезно. Мне самой дома бывает скучно. С тех пор, как Владик уехал учиться в Лондон, дома как-то пусто стало». «Хорошо, Свет. Я соглашаюсь, неуверенная, кому из нас сейчас больше нужна поддержка. За весь день от мужа только 2 смски. Спрашивает, что там с моим фанатом. Я ответила, что взяли не того. Эдик пишет, что он на встрече и обещает позвонить мне, как освободиться. Вечером мы со Светой приезжаем к ней домой. Мирон встречает нас слегка пьяный. А я думаю, это даже хорошо. Он, когда выпьет, очень говорливым становится. А с Эдиком они дружат. Вот я и спрошу у Мирона про Надю. Может, по его ответам пойму, есть у моего мужа с ней интрижка или нет.